о чае. Она сказала, что любит пить чай с молоком. Молоко у нее закончилось, вот она и выбежала из дома за молоком. Спустилась, я думаю, в булочную. Вы не удивляйтесь, в нашей булочной всегда можно купить можайское молоко. Вы никогда не бывали в нашей булочной, она находится прямо под нами. Там изумительно пахнет свежесмолотым кофе. Значит, она спустилась за молоком и больше уже не возвращалась? Именно. Поэтому она оставила дверь открытой? Думаю, да. Подумала, что ее не будет всего несколько минут, вот и не стала запирать. Знаете, молодой человек, если Надя не вернется и мы с вами уже будем готовы поверить в самое худшее, мой вам совет, спуститесь вниз, поговорите с продавщицами, может они что-то видели. Это во-первых. Во-вторых, на втором этаже над булочной находится офис. Не знаю уж, чем они там занимаются, но вот то, что над подъездом установлены видеокамеры, это факт. У нас на прошлой неделе здесь была драка. Так вот, она вся была заснята на камеру. Я с участковым разговаривал, он мой хороший знакомый, мы с ним вместе на рыбалку ездим. Спасибо. Булочная уже закрыта, поэтому поговорить с продавщицами у вас сегодня не получится. Но вот охранник в офисе, о котором я вам говорил, наверняка поможет вам просмотреть видеозаписи. Еще раз, спасибо. После слов соседа Денису стало еще тревожнее. Значит, и сосед все это время допускал мысль о том, что с Надей случилось что-то ужасное. Денис позвонил Левину. «Есть разговор», — сказал он хриплым от волнения голосом. «Это очень важно». В дверь снова постучали. Это вернулся Петрович. «Да, я что еще хотел сказать? Может, пригодится. В тот день, когда на Надю напали. А вы и про это знаете?» «Разумеется. Кто еще, кроме меня, может подсказать ей, кто побывал в нашей квартире и когда? Но тех, кто напал на нее, я не видел и не слышал. Возможно, меня не было дома, я прогуливаюсь часто по бульвару, кормлю голубей. Но зато я видел, как именно в тот день утром к ней заходила одна особа. Я знаком с ней, можно сказать, с детства, мы жили с ней в одном дворе. Сейчас ее зовут Мария Григорьевна, и она замужем за одним известным человеком, К. Думаю, вы знаете, кто это. Она пришла и почти сразу же ушла. Ну, вот и все, что я намеревался вам сказать, молодой человек. 27. Левин поручил своим людям сделать фотографии всех клиентов Саши Сырова, чьи номера нашлись в его записной книжке. Дал ориентир, блондинка с родинкой на подбородке. Вскоре ему сообщили, что есть среди клиентов компьютерщика Сырова одна молодая дама, соответствующая описанию, и зовут ее Виолетта Конобеева. Левин отправил своего работника в ресторан «Карамазов», чтобы показать фотографию Конобеевой официантке, которая первая обратила внимание на эту внешнюю особенность спутницы Сырова, и та опознала, среди 8 представленных для сравнения фотографий блондинок, с искусственно пририсованными родинками, именно Виолетту Конобееву. Левин отправился по адресу из записной книжки Сырова. Дверь ему открыла худенькая блондинка с испуганным взглядом, в мужской рубашке и голыми длинными ногами, лет 25, точно Виолетта Конобеева, родинка, как застывшая капля розового воска на подбородке. Из прокуратуры, а что случилось? В маленькой кухне было накурено, на столе, однако, стояла чистая фарфоровая пепельница. Должно быть, хозяйка только что покурила и сразу же вымыла после себя пепельницу. Левин отметил, что квартирка запущена, что давно не ремонтирована, но проживающие в ней тщательно следят за порядком. «Вы знакомы с Сыровым?» – спросил Левин. Конобеева побледнела. «С Сашей?» «Да, знакома». Глаза ее моментально наполнились слезами, а кончик носа покраснел. «Скажите, где и когда вы с ним познакомились?» «Его телефон мне дала одна моя знакомая, он ей тоже ремонтировал компьютер». «Какие отношения вас связывали с Сыровым?» «Сначала просто деловые, если можно так выразиться. Он время от времени помогал мне с компьютером, устанавливал программы, игрушки. Живу одна, вот целыми вечерами играю как маленькая. Увлеклась одной игрой так, что ложилась спать в 3 часа ночи, а то и под утро. Как наркотик, знаете. А что стало потом? Один раз он пришел ко мне поздно вечером, извинился, что так получилось, сказал, что у него было много заказов, а я как раз села ужинать. Ну и пригласила. Словом, он остался у меня на ночь, а потом приходил еще несколько раз. У вас были серьезные отношения? У меня, да, а у него, думаю, нет. Вы бывали с ним в ресторане «Карамазов»? Да, она распахнула в удивлении глаза. Была. Но откуда вам это известно? У него там была назначена встреча с каким-то человеком, он сказал, что буквально на несколько минут, я подождала, пока они поговорят, а потом мы поужинали с Сашей. Что это был за человек? Не знаю, какой-то мужчина, солидный такой, представительный. Саша, увидев его, вскочил, почти подбежал к нему, и они удалились в отдельный кабинет. Пробыли там минут 10, после чего вышли, этот господин ушел, а Саша остался. Настроение у него было прекрасное. Вы могли бы описать этого человека? Думаю, что да. Когда вы были в этом ресторане последний раз? Виолетта отвернулась, вздохнула. 3 июня. Я ждала его. Он сказал, что хочет мне что-то сказать, но не пришел. Я сидела там, в этом дорогущем ресторане, как дура, заказала минеральную воду, кажется. Я злилась больше на себя, чем на него. Я же чувствовала, что между нами ничего не может быть, что он просто проводит со мной время. Думаю, что у него была другая или вообще он женат. Знаете, я даже ни разу не спросила его, женат ли он. Так, играла сама с собой в эту любовную игру. Он не мог к вам прийти. Почему? Виолетта подняла на Левина большие голубые глаза. Да потому, что его убили. Глаза ее стали еще больше, она захлопала ресницами. Убили, но кто? Хороший вопрос. И, не давая ей опомниться, Левин продолжил. Скажите, Виолетта, он при вас не упоминал какое-нибудь мужское имя, фамилию? Убили. Боже, но за что? Такой тихий, работящий молодой человек. Она задумалась, по щекам ее покатились слезы. Что вы сказали? Упоминал ли он какое-то мужское имя? Не помню. Может, и говорил о ком-то. Но вообще-то мы больше мечтали, как дети, что поедем куда-нибудь в теплые края. Мы оба знали, что все это, скорее всего, так и останется мечтами, поскольку он очень скромно зарабатывал. Почему вы так решили? Резко оборвал ее Левин, уставший от этой темы, бедности сырова. Да потому, что утром он иногда просил меня, чтобы я дала ему с собой бутерброды на работу. Очнувшись, деловым, уже обыденным тоном объяснила Виолетта. Вы же понимаете, если у человека есть деньги, он может позволить себе пообедать где-нибудь в кафе или ресторане. Это же понятно. Фамилию Вдовин он при вас не упоминал? Нет, не помню. Отришкин? Тоже вроде бы нет. А Трипова? Надя? Трипова? Да, знаете, говорил что-то об этой девушке. Сказал, что она рисует портреты и что, возможно, когда-нибудь она нарисует и его портрет, и он мне его подарит. Да, вот так, мы просто шутили. Вы не помните, почему он вообще о ней заговорил? Помню. Она позвонила ему. Он разговаривал с ней прямо при мне, из чего я сделала вывод, что у него с ней деловые отношения. Вряд ли иначе он стал бы разговаривать с ней в моем присутствии. При всей бесперспективности наших отношений я должна сказать, что он никогда не был по отношению ко мне циничным. О чем они говорили, помните? Да, помню. Он сказал, что ждет, что ему нужна еще неделя. Да, он именно так и сказал. Я жду, мне просто необходима еще одна неделя. Мне, знаете ли, было как-то неудобно его расспрашивать, чего он ждет. Я знаю, мужчина не любит, когда их расспрашивают. Да, вот еще что только что вспомнила. Эта девушка, Надя. Знаете, почему я еще решила, что между ними ничего нет? Потому что после того, как они поговорили, он сказал мне каким-то странным голосом, что никогда не понимал людей, растрачивающих свои чувства впустую. Правда, странно, вы поняли, кого он имеет в виду? Да, на самом деле он рассказал мне, что знаком с Надей давно, еще с тех пор, как она работала на одного очень богатого человека, и что вроде бы она его предала или продала, и что человек этот погиб, кажется. Но она не видела и не чувствовала, как он ее любит, потому что любит другого парня, который ее недостоин. Что этот парень, полный отморозок, что он подставил своего брата и того подстрелили, когда он пытался бежать. Если честно, то в какой-то момент мне показалось, что он произносит это с горечью, что он как будто бы сожалеет, что эта девушка влюблена в того, другого парня. Я все это так хорошо помню, потому что у меня, кроме Саши, долгое время никого не было, и я буквально ловила каждое его слово. Он называл какое-нибудь имя? Да, называл. Он сказал что-то про Егора. Мол, был бы жив Егор, все сложилось бы иначе. Скажите, Виолетта, тот мужчина, с которым Сыров встретился в ресторане, вы сказали, что он выглядел солидным, респектабельным. Опишите его. Высокий, полноватый, с аккуратной такой бородкой. Знаете, он часто мелькает по телевизору, дает интервью. Вот недавно принимал участие в открытии медицинского центра для оказания помощи онкологически больным детям. Вы не припомните, когда это было? Пару дней тому назад, в понедельник. У вас есть компьютер? Да, конечно, я могу им воспользоваться. Левин быстро открыл нужный сайт, сделал несколько попыток найти информацию об открытии медицинского центра, и когда на экране появился групповой снимок, Виолетта, стоящая за спиной Левина, воскликнула: «Да вот же он, Головин», — тихо произнес Левин. «Головин, как же я раньше не догадался. 28. Послушай, так нельзя. Ты заставил меня приехать сюда, приказал Шубину не спускать с меня глаз, он доставил меня прямо домой, в целости и сохранности, а сам после этого исчез, растворился. Ты не появляешься, не звонишь. Что происходит? Женя, мы так не договаривались. Я живой человек». Она еще что-то кричала в трубку, даже топала ногами, требуя объяснений, почему с ней так поступили и что вообще происходит, но в ответ услышала лишь щелчок, телефон отключили. Это означало одно: Крымов не воспринимает ее всерьез и ему абсолютно все равно, что она испытывает, не говоря уже о том, что его нисколько не волнуют ее дела. Одно она поняла: ее внезапный отъезд в Ниццу связан исключительно с делом Дениса, Триповой, Сырова и Тришкина. Готовая расплакаться от бессилия и успевшая решить для себя, что развод с Крымовым теперь уже вопрос времени, Юля швырнула телефон на стол, достала сигарету, вышла на террасу дома и закурила. Двухэтажная белоснежная вилла с видом на море, куда Юля приезжала, чтобы отдохнуть и набраться сил, где чаще всего она бывала одна, поскольку дочь с мамой большую часть года проводили под Москвой, а Крымов и вовсе жил своей жизнью и редко появлялся здесь, теперь не радовала ее. И та тишина и безмятежность, которая ее прежде так восхищала и которыми она так дорожила, сейчас раздражала. Ей вдруг захотелось, чтобы вся ее семья собралась здесь, на этой вилле, чтобы было шумно, весело, чтобы звучала музыка, чтобы вазы были наполнены цветами и фруктами, чтобы из кухни доносились запахи свежеприготовленной пищи. Но все это, похоже, если и будет, то не с Крымовым, а с Ги Бретон, ее бывший муж, с которым она была счастлива и которого оставила, чтобы быть с Крымовым. Как это случилось, она до сих пор не поняла. Ощущение параллельного существования, двух жизней, где она была по-разному, но все равно счастлива, не покидало ее. Ги – это спокойная, семейная, размеренная жизнь. Крымов – жизнь, наполненная романтикой, острыми ощущениями и постоянным страхом его потерять. Она хотела уже позвонить Ги, чтобы сообщить, что хочет увидеть его, что готова встретиться с ним, и уже собралась было взять телефон, как услышала характерный звук шуршащего гравия, выбежала на террасу и увидела рядом с домом, перед воротами автомобиль. Это был черный Porsche кабриолет Крымова. Она покачала головой. Что ж, теперь понятно, почему он отключил телефон. Он был уже совсем рядом с домом, когда она пыталась добиться от него понимания, когда кричала и взывала к его совести. Юля замерла, вцепившись пальцами в перила и устремив взгляд на автомобиль. Шли секунды, а из него никто не выходил. Почему он медлил? Она схватила еще одну сигарету, закурила. Наконец дверца открылась, и из автомобиля вышел Крымов, не переставая разговаривать с кем-то по телефону. У него был вид человека, который находился где угодно, но только не здесь, не рядом с собственным домом. Он был где-то далеко и жил интересами другого человека. Он говорил на английском. Стоял и говорил, говорил, спиной к дому, а значит, к террасе, к своей жене, которая жадно курила, глядя на его спину и его затылок с черными густыми волосами. Вот сейчас он повернется, и она увидит его, и сердце забьется часто-часто, и дыхание станет неровным. Он по-прежнему имел власть над ней, и это придавало их совместной жизни остроту и сладость одновременно. Он медленно поворачивался, продолжая говорить, пока его взгляд не остановился на Юле. Увидев ее, осознав наконец, где он находится, он с легкостью отключил телефон и улыбнулся ей широкой, солнечной улыбкой. «Какой же ты мерзавец, Крымов! Ты не мог сказать мне, что дома, что в Ницце. Выходи, поедем куда-нибудь, поужинаем». Он помахал ей рукой. «И успокойся уже». Он послал ей воздушный поцелуй. Она покачала головой и ушла переодеваться. Да, она рада была тому, что он дома, с ней, но все равно это его неуловимость, какое-то призрачное присутствие начали раздражать ее все больше и больше. К тому же, если прежде его желание полностью освободить ее от работы нравилось ей, то сейчас и это вызывало какое-то отторжение. Она воспринимала это уже не как желание освободить ее от тревог и опасностей, а как желание запереть свою жену под замок и не позволять ей свободно перемещаться в пространстве, заниматься тем, что ей интересно. А дело Дунаева представлялось ей именно таковым, интересным, перспективным. Еще ей казалось, что еще немного, и ей многое откроется. Зачем он вызвал ее к себе? Чтобы рассказать ей нечто такое, что все объяснит. Неужели он на самом деле работает на Вдовина, который поручил ему вернуть его деньги? А что, если это люди Крымова вышли на Сыроваи? Нет, нет и нет. Крымов не может заниматься такими кровавыми делами. Он может указать Вдовину на того, кто украл его деньги, и только. Она вышла из спальни в пышной черной юбке из органзы и красной декольтированной блузке. Крымов подбежал к ней и обнял. «Извини меня», — он покрыл поцелуями все ее лицо, несколько раз нежно провел ладонями по волосам. «Соскучился, страшно. Поехали, я по дороге тебе все объясню». Они выбежали, сели в машину и, обдуваемые теплым морским ветерком, покатили в сторону набережной. В ресторане, где еще не так давно Юля ужинала с Денисом Дунаевым, Крымов начал рассказывать. Юля слушала, не перебивая, молча проглатывала все то, о чем еще не скоро сама бы догадалась, поняла. Теперь же, владея ценнейшей информацией, она поняла, что, несмотря на просьбу Крымова молчать до поры до времени, сделать это не сможет, что непременно свяжется с Денисом и все ему расскажет, к тому же подскажет, где ему следует искать Надю. «Ау, о чем мы задумались?» Крымов потрепал ее по щеке, она возмущенно шлепнула его по руке. «Женя, я должна ему помочь, просто обязана, ты бы видел его, как ему сейчас тяжело, как он страдает, все, кто любит, должны страдать». Крымов поднял палец кверху. «А ты считаешь, что это нормально, знать все это и не помочь следствию, в частности Левину? Но если ты расскажешь ему все это, то подставишь меня. Не лучше ли оставить мое участие в этом деле за кадром и позволить ему самостоятельно искать убийц Сырова, тем более что я вот лично понятия не имею, кто его убил. Думаю, кто шляпку спер, тот и бабку убил. Я имею в виду, кто Сырова замочил, тот и Аркашу прибил. Способ-то какой нашли, что в первом, что во втором случае, Женя? Пытались представить таким образом, будто работал не профессионал, а так, шушера какая-то, чтобы никому и в голову не пришло, что Аркаши этим могли заинтересоваться серьезные люди, не говоря уже о Сырове. «Мне надо было раньше тебе все рассказать», — вздохнула Юля, — «тогда бы не кружилась на одном месте, не тратила бы понапрасну время». «Да уж, скажи, а когда я попросила тебя помочь мне определить, кто такие эти испанцы, разве ты не понял, что я ввязалась в это дело?» «Нет, не понял. Понимаешь, то, что вы проводили с Денисом время, прогуливались по Ницце, ходили в рестораны и музеи, все это входило в наш план. И то, что ты по его просьбе попытаешься выяснить, кто такая эта девушка, это тоже было прогнозируемым. Поэтому я тебе с легкостью помогал. Но ведь тогда никто из нас не знал, что Сыров лежит в Москве с пробитой головой, и что Аркашу тоже прибьют. Я предупреждал его, объяснил все на пальцах. Нет, помчался в Москву, идиот. Мы приготовили ему теплое местечко в Бухаресте. Все спутала встреча с этой актрисой, мать ее, Изабель Рош. Вернее, не спутала, а сильно подействовала на впечатлительного Аркашу. Но что теперь говорить? Его нет, Сырова нет. История, с моей стороны, конечно, закончена. Все встала на свои места. И я счастлив, что смог помочь хорошему человеку. А Денису ты помочь не хочешь? Рано или поздно Надя сама ему все расскажет. А сейчас пусть он попытается ее найти. Пусть понервничает. Честно говоря, я думал, что Денис окажется более решительным. Что он еще здесь, в Ницце, все вспомнит, поймет. И вообще, Юля, это его личное дело, понимаешь? Единственное, что ты можешь сейчас сделать, это дать наводку Левину на дело Егора. Хорошо, я это сделаю. Вот только не знаю как. Знаешь что, отдохни, прошу тебя. Закрой глаза, расслабься, послушай музыку. Мы с тобой столько дней не виделись, а у тебя на уме только Денис. Он поймал ее руку и больно сжал ее. Ты следил за нами? А да, следил, не то слово. Просто ходил по пятам, а еще приставил пару опытных шпионов. Так им и сказал: следите за моей неверной женой. и дал им наш с тобой маршрут. Она улыбнулась. Да, ты прав, я водила его по тем же местам, где так любим бывать мы. Говорю же, помолчи, расслабься, послушай, какая музыка. Ты же знаешь ее. Знаю, Валдецк, Амицелемент в Отре. Глаза закрыла, закрыла. 29. Весь день Левина был расписан по минутам. Утро он начал с допроса Катисаровой. Попросил составить список всех друзей и знакомых брата, которых она знала или видела. И совсем не удивился, увидев в нем имя брата Дениса, Егора Дунаева. Расскажите, Катя, где и при каких обстоятельствах ваш брат встречался с Егором? Да они же были одноклассниками. Егор часто бывал у нас дома. Правда, потом, когда повзрослел, стал бывать реже, все говорил, что времени нет. Александр рассказывал вам что-нибудь о Денисе Дунаеве, братья Егора? Ах, вы об этом, вздохнула Катя. За двое суток, что она провела в камере, она сильно изменилась. Внешне казалась больной, бледной, но и во взгляде появилось что-то жесткое, даже злое. Словно она весь мир обвиняла в смерти брата и в том, что ее бросил любовник. Да, конечно, они разговаривали. Они не стеснялись меня, считали своей. А мне еще тогда казалось дикостью, что Егор так ненавидит Дениса. Ведь Денис, его старший брат, всегда и во всем ему помогал. И кто виноват в том, что Денис сумел так подняться, организовать собственную строительную фирму? Никто. Просто все люди разные. Вот и я тоже Саше говорила об этом, но чувствовала, что он все равно на стороне Егора. Может, я что-то путаю, но в памяти у меня почему-то осталась одна история. Кажется, Егор был влюблен в какую-то девушку, а та его отвергла. Помню, Егор рассказывал Сашке, что она вела себя как-то странно, постоянно бывала на всех вечеринках, ну, везде, где они собирались, у Егора, его друзей. Егор думал, что она приходит туда из-за него, пытался ухаживать за ней, а она его как-то грубо отбрила, сказала, что на самом деле она бывает только там, где бывает Денис. Вот и получалось, что и не только в бизнесе Денис его обошел. А что эта девушка? Она осталась с Денисом, имя ее не помните? Имя не помню. Знаю, что она художница, что очень красивая. Егор ее фотографию показывал. Говорил, что девушка она редкая, что деньги ей до лампочки. И в то же самое время иногда обзывал ее самыми последними словами и говорил, что она любит Дениса только из-за денег. Они тогда пили вместе с Сашкой на кухне, а я им картошку жарила. Вот и слышала всю эту историю. Катя, вы знали, чем занимается ваш брат? Она опустила голову. Так, значит, знали. Тогда скажите, когда все это началось? Когда ваш брат стал воровать деньги с чужих счетов? Когда стал промышлять хакерством? Точно не знаю, но мне кажется, именно тогда, когда к нам зачастил Егор. Они запирались у Саши в комнате, мы еще жили вместе с родителями. Я так подозреваю, что он и квартиру купил на эти деньги. Может, поделился с отцом, и они договорились, что он будет молчать. Думаю, именно этим способом он пытался заработать и мне на квартиру. Но, пожалуйста, не подставляйте меня, ведь все, что я вам сейчас рассказываю, это для того, чтобы помочь следствию найти убийц Саши, а не для того, чтобы вы обвинили меня в соучастии или укрывательстве преступника. Пожалуйста, не трогайте меня. Мне в камере так плохо, да мне теперь никаких денег не нужно, ни денег, ни мужиков. Только домой, в чистую постель и заснуть, забыть все, как кошмарный сон. Егор попросил его сделать что-то Денису, добраться до его банковских счетов, думаю, да. Потому что они постоянно произносили это слово, взламывать. И у моего брата просто горели глаза. Что случилось потом? Они ничего не успели, ничего. Кто-то помог Денису вычислить того, кто копает под него, кто угрожает, пишет ему письма с угрозами, кто строчит жалобы, после которых фирму Дениса трясут, как грушу, разные там аудиторские и другие проверки. И этих проверяющих контор, миллион. Я даже знаю, что Егор нанимал какого-то человека, чтобы Дениса избили. Правда, там все сорвалось. Конечно, по-хорошему, надо было бы предупредить его, но я же не была с ним знакома. Знала только, что он бизнесмен, что у него строительная фирма, что он очень богат и что его брат, Егор, просто помешанный на зависти, ненавидит его, спит и видит, как его уничтожить. Я не собираюсь вам читать мораль, но, возможно, если бы вы тогда предупредили Дениса, то ваш брат был бы сейчас жив. Вы хотите сказать, что мне надо было выдать своего брата? Кто знает, как бы все повернулось, если бы Денис прищучил Егора. Если бы вы предупредили Дениса, то он сделал бы все возможное, чтобы обезопасить себя, нанял бы профессионалов, которые вычислили бы человека, пытавшегося взломать его систему безопасности. Да мало ли чего могло бы произойти. Может, и ваш брат испугался бы и перестал испытывать судьбу. Не хочется так говорить, но вряд ли Саша остановился бы. Он мечтал накопить кругленькую сумму и бежать из России. Значит, когда вы говорили, что ваш брат использовал ваши счета, чтобы перегнать куда-то чужие деньги, вы лгали, зная прекрасно о том, что эти деньги Сыров украл и просто спрятал на ваших счетах. Так, да, всхлипнула она, но я не убивала Сашу, не убивала, клянусь вам. Просто, когда узнала, что он погиб и что эти деньги у меня могут изъять, я испугалась и начала тратить их. Я знала, что Толик хочет машину, что просто бредит ею, и я купила ему эту машину. Только он все равно предал меня, сбежал, испугался. Он знал, откуда эти деньги. Нет, что вы, знал только, что они Сашины, и все. На кого работал ваш брат? На одного человека, имя которого он не называл. Сказал только, что это непростой человек, что он оказывает людям определенные услуги и что он опасен своими связями. Вот как-то так. А Вдовин, Головин, я так поняла, что Саше поручили их столкнуть лбами. Вот эту фразу я хорошо запомнила. Что это значит? Саша еще смеялся тогда, говорил, что они всех дурачат, эти Вдовины и Головины, что на самом деле они родственники, что у них общие дела и что никакие они не конкуренты, что не враги, что они на пару разводят лохов, и что в свое время пытались развести на бабки Дениса, да только потом передумали, потому что Денис стал встречаться с Лариской Вдовиной. Еще Сашка мне сказал, что сумел взломать почту Вдовина и почитать переписку Вдовина с Головиным и понял, что убийство Олега Шумилина, известного бизнесмена, думаю, вы слышали о нем, тоже дело рук Вдовина и Головина. А где можно посмотреть эту переписку? У меня есть один конверт, который Саша отдал мне на хранение. Он сказал, что слишком уж опасны эти Вдовины и Головины. Когда это случилось? Когда он отдал вам этот конверт? Незадолго до смерти. Скажите, Катя, он действительно собирался в Ниццу? Сначала, да, а потом мы с ним вместе решили лететь в Деггендорф. Мы только ждали приглашения от нашей знакомой, вы знаете. Какие дела у него могли быть в Ницце? Он хотел лететь туда с одной девушкой, да только потом передумал, сказал, что это опасно и лучше, если никто не будет знать, где он, кто эта девушка. Понятия не имею, но у моего брата все девушки, его клиентки, он особо не заморачивался на этот счет. Знаю, что у него была одна более-менее постоянная девушка, ее звали Виолетта, я и запомнила-то ее из-за имени, но он не собирался жениться на ней. Это я знаю точно. Сказал, что она любит его и это придает ему силы. А потом добавил, что она хорошая и он не может с ней вот так разорвать, ничего не объяснив. Знаю, что он хотел встретиться с ней и сказать, что уезжает навсегда. Но не встретился, покачал головой Левин. Она ждала его в ресторане «Карамазов», но так и не дождалась. Где конверт? У меня дома, надежно спрятан. Сейчас мы поедем, и вы отдадите мне его. Вы отпустите меня, возможно. После обеда Левин встретился с Денисом в кафе рядом с театром «Сатиры». Взяв по три куска хрустящих цыплят и минеральную воду, они расположились подальше от остальных посетителей кафе, чтобы спокойно обсудить свои дела. «У меня есть для вас, Денис, информация». «Да, все правильно. Продавщица из булочной, с которой вы разговаривали сегодня утром, была права, очень внимательная девушка. Ваша Надя действительно села в машину, которая остановилась прямо напротив булочной. Видеокамера зафиксировала этот автомобиль, нам удалось определить номер и, главное, владельца. Его фамилия Штейман. Штейман! Вскричал Денис чуть ли не на все кафе. Вот оно, недостающее звено. Штейман, Михаил Яковлевич Штейман, это как раз тот, третий человек, который вылетел из Ниццы в Цюрих 4 июня вместе с двойником Триповой и Тришкиным. Как все это происходило? Она запихнули ее в машину? Нет-нет, успокойтесь. Я сам лично просматривал пленку. Мне ее, к сожалению, не показали. Я ведь был там, в этом офисе, ночью, уговаривал охранника показать мне. Если бы вы были охранником, вы бы показывали пленку с видеонаблюдения каждому, кто попросит. Да я все понимаю. Главное, что эту пленку видел я. Видел, как из булочной вышла Надя и тотчас рядом с ней притормозила эта черная машина, BMW, новая Z4, шикарный автомобиль. Надя остановилась, увидела водителя, и знаете, у нее был вид человека, который испытал облегчение. То есть она его знала, по всей видимости, да. И что дальше? Она села в машину, и машина уехала. Все. Кто такой Штейман? Гражданин Франции, Михаил Яковлевич Штейман. Ваш ровесник, Денис. Вы не выяснили, где он остановился. Он 2 дня тому назад зарегистрировался в недавно приобретенном особняке по улице Бахрушина. Денис даже присвистнул от восхищения. Не знаю, как вас благодарить, Игорь. Так давайте поедем туда, Надя. Скорее всего, там. Но если она и там, то поехала туда по своей собственной воле. Советую вам все-таки набраться терпения и подождать. Думаю, не за горами тот день, когда мы снимем все обвинения с Триповой, и вот тогда она сама вернется к вам, уверен. Но откуда такая уверенность? Левин рассказал Денису о своем разговоре с Катей Сыровой, о признаниях, которые она сделала, посидев пару дней в камере. И что там, в этом конверте? Флешка, конечно, что же еще может оставить на хранение компьютерщик? Там довольно много материала, свидетельствующего о том, что Вдовин и Головин никакие не враги, что они действительно компаньоны и что в свое время, а это 2 года тому назад, запланировали убийство Олега Шумилина. Понятное дело, что открытым текстом об этом в их переписке не сказано, но очень многое указывает на то, что тогда на его даче побывали люди Головина. Ведь тело Олега так и не нашли. На месте предполагаемого преступления было много крови и мало следов. Но кое-что, разумеется, имелось. В частности, отпечатки пальцев одного человека, Захара Сурова. Раньше он проходил по делу Егора Дунаева, твоего брата, Денис. Оперативники предоставили информацию, как будто бы Егор заказал тебя и что исполнителем должен был быть именно Суров. Но его проверили, оказалось, что у него 100% алиби, и отпустили. Но отпечатки пальцев взяли. Но если так, значит, он, в принципе, может быть наемным убийцей. И где он сейчас, чем занимается? Работает в службе безопасности Головина. Мы навели кое-какие справки и выяснили, что он настоящий отморозок, что от него сбежала жена, что она с маленькими детьми теперь живет у матери в деревне. Соседи Сурово говорят, что он, когда выпьет, превращается в настоящего монстра, что кричит, воет по ночам, гонял вот жену, бил ее. Но и это еще не все. Я попросил предоставить мне информацию по убийствам, совершенным тем же способом, каким убили Сырова, обыкновенным молотком. Оказывается, только в прошлом году таких убийств было 2, и все они не раскрыты. Однако их связывает не только способ убийства, но и другое, убиты мужчины. Все, бизнесмены, люди не бедные. Есть подозрение, что все эти убийства заказаны женами этих людей. Но, повторяю, все это версии. Причем следов обуви преступника не обнаружено, в одном деле записано даже, что создается такое впечатление, будто убийца находился в квартире жертвы в медицинских бахилах. И где сейчас этот Суров? Начальник службы безопасности Головина утверждает, что Суров в Москве, что, возможно, запил и отлеживается где-нибудь у друзей. Мои люди вскрыли его квартиру, осмотрели, но ничего подозрительного не нашли. Игорь, послушайте, вам просто необходимо туда поехать и попытаться отыскать там кое-что. Если мы только это найдем. Левин допил минеральную воду, улыбнулся и достал из кармана маленький целлофановый пакет с крохотным квадратиком голубоватой бумаги, протянул Денису. Вы не это имеете в виду, господин Дунаев? Неужели чек на покупку полиэтилена? Он внимательно осмотрел чек. 6 метров целлофана было куплено накануне убийства в хозяйственном магазине на улице маршала Федоренко. Вот придурок. И такие люди работают в службе безопасности. И именно такому вот идиоту поручают такую, извиняюсь, ответственную работу, как устранение неугодных. Игорь, теперь, когда вы, можно сказать, вычислили убийцу Сырова, вы можете мне официально заявить, что не подозреваете Надю. В убийстве не подозреваю, это на самом деле. Но то, что она знает многое из того, что случилось незадолго до смерти Сырова и Тришкина, другими словами, может подсказать мотив этих убийств, это факт. И в Ницце была действительно Надежда Трипова, и никакой не двойник, как вы не устаете повторять. Знать о преступлении и совершать его, это не одно и то же. Мне нужно дать ей знать, что ее не подозревают, что она может вернуться домой. Она же, в свою очередь, в знак признательности поможет вам завершить эти дела. Я вот, например, знаю еще одного человека, который утверждал, что видел двойника Нади. Кто это? Денис под впечатлением услышанного теперь был рассеянным, задумчивым. Кто? Напомните. А кто на Кузнецком мосту видел сестру-близнеца? Не знаю, не помню. Бывшая соседка по дому Нади, Мария Григорьевна К. Ах да, и что? Хотя постойте, мне же только вчера ее сосед, Петрович, рассказал о том, что в тот день, когда напали на Надю, у нее утром была именно Мария Григорьевна. Они знакомы с Петровичем с детства. Вот теперь и судите сами, Денис. Мне эта самая Мария Григорьевна сказала, что 100 лет, точнее, пару лет как не видела Надю и что сожалеет, что упустила ее из виду и не помогала, хотя была к ней привязана. Она же придумала эту историю с девушкой, удивительным образом похожей на нее, которую она встретила на Кузнецком мосту. Вот, спрашивается, зачем такой солидной и серьезной даме врать, какой ей в этом смысл? А теперь еще мы узнаем, что она бывает у Нади, то есть поддерживает с ней связь. Что это может означать? Только то, что она тоже может быть в курсе этой Надиной поездки в Ниццу, убитым голосом произнес Дунаев. А раз так, значит, она может быть в курсе, где сейчас находится Надя, и передать ей от меня письмо. Я сейчас же напишу ей. Только обещайте мне, Игорь, что уже не станете преследовать ее и все такое. Но и вы тоже скажите ей, что в ее же интересах рассказать нам все. Да мне бы только увидеть ее. Да, чуть не забыл, сказал Левин. В квартире Аркадия Тришкина множество следов Вероники Портер, 30. На этот раз Мария Григорьевна была без маски на лице, однако ее щеки мгновенно побледнели, стоило ей увидеть Левина. «А, это вы, понятно, проходите», – засуетилась она, – «вот тапочки. Хотя нет, вы можете и не переобуваться, это как-то не солидно, следователь прокуратуры в тапочках». Ему показалось, что она не хочет смотреть ему в лицо, постоянно отворачивается, крутится, мельтешит, нервничает. «Мария Григорьевна, прошу вас, успокойтесь. В сущности, вы не совершили ничего такого, за что вас могли бы привлечь к уголовной ответственности. Поэтому сядьте и успокойтесь, я вас прошу». Наконец она села напротив него и опустила голову. Вот теперь щеки ее просто пылали, а кончик носа оставался белым, словно его намазали мелом. «Что вы знаете?» Она робко подняла на него глаза. «То, что вы были в курсе поездки вашей подруги в Ниццу, и что это именно вы придумали историю о существовании сестры-близнеца Триповой. Ну и что?» Брови ее неожиданно взлетели вверх, и в голосе зазвучало искреннее возмущение. «Любовь, молодой человек, это, знаете ли, такое чувство, это драгоценность, если хотите. Она столько лет была влюблена в этого человека, так страдала по нему, уж я-то знаю. И что такого предосудительного в том, что она решила немного поиграть с судьбой, подкорректировать, так сказать, течение жизни. Если человек будет бездействовать, то ничего и не получит. Я сама, между прочим, натолкнула ее на эту мысль. Ведь на меня бы мой муж никогда не обратил внимания, если бы я сама ничего не предпринимала, если бы не старалась попасться ему на глаза. Красивых девушек полным-полно, Москва большая. А как сделать, чтобы он меня увидел, оценил? Я узнала, где он лечит свои почки, и отправилась в Краинку, это самый близкий к Москве курорт с водами и грязями. Там такая, скажу я вам, красотища. Побережье Оки, места известные, Оптина пустынь, Добрынский монастырь. Купила себе путевку, поселилась поближе к моему обожаемому Витюше. Правда, он и в те годы уже был Виктором Николаевичем. Он просто не мог не обратить на меня внимания. К тому же я была не уборщицей и не медицинской сестрой, а на равных жила, как королева, рядом с ним, наряжалась, как кукла. Вот там, в этом санатории, у нас все и произошло. И там же он сделал мне предложение. А почки у меня, между прочим, никогда не болели. Тьфу-тьфу-тьфу. Когда Надя призналась мне, что устроилась к Денису, в его фирму уборщицей, я готова была выпороть ее. Да-да, глупость какая. На что она надеялась? Что когда-нибудь, так может пройти 100 лет. Он вернется вечером к себе в офис и увидит ее с пылесосом в руках, и вспомнит ее, дурочка. К тому же она там почти и не работала. У нее была другая работа, вы же знаете. Она сначала верила, что сможет увидеть его, но он же, генеральный директор. Уборщицы появляются в офисе только после рабочего дня, это закон. Это потом уже она потеряла всякую надежду и изредка приходила туда, чтобы поработать в спокойной обстановке. И за это я ее тоже ругала. Что за глупости, работать в офисе директора? Да он может ее за это просто выгнать. И где гарантия, что он ее опять же узнает? А он должен был ее узнать, не знаю. Это она так говорила, что было у них дело однажды, на каком-то дне рождения, на какой-то даче. Она досталась ему девственницей, но он не оценил это, а может и не понял, потому что они все тогда много выпили. Сейчас молодежь вообще много пьет, а потому мало чувствует. Сколько раз я ей говорила, выбрось ты его из головы. Он разбогател, у него уже и невеста есть. Если бы вы только знали, какой у нее жених наклевывался, уж как он ее любил. Да я рассказывала вам про него. Олежка Шумилин. Чудесный был человек, да погиб. Зачем Надя поехала в Ниццу? Спросил Левин и замер, понимая, что, в сущности, этим вопросом как бы расписывается в том, что, по сути, ничего не знает об этой поездке и что он по большей части блефовал, сказав, что ему известно все. «Зачем?» – проворчала недовольным голосом Мария Григорьевна. «Можно я закурю?» – что-то разволновалась. Она достала сигареты и закурила. Решила повторить мой подвиг и появиться в Ницце, чтобы попасться ему на глаза. В обществе мужчины – глупости. Какого еще мужчины? Она собиралась туда одна, это я точно знаю. Ей подружка какая-то одолжила красивые вещи, деньги. Я еще спросила Надю, стоит ли эта поездка таких бешеных денег, у меня же компьютер есть, интернет. Я посмотрела, сколько стоит такая путевка. Но Надя сказала, что у нее скоро будут деньги, что она кому-то будет что-то там оформлять, и я ей поверила. Когда она жила здесь, рядом со мной, в ее мастерской бывали очень состоятельные люди, которые покупали ее работы. Словом, отправилась она. Постойте, вы сказали, что она была там с мужчиной. С каким? Его фамилия Тришкин. Аркадий Тришкин. Вам это имя о чем-нибудь говорит? Нет, никогда не слышала. А кто это? Один актер. Дело в том, что когда Надя вернулась, а вернулась она с ним, с Тришкиным, с которым и провела все это время, пытаясь попасться на глаза Дунаеву. Словом, Тришкина убили. Вот поэтому я здесь, у вас. Наступила пауза. Мария Григорьевна сидела задумчивая и курила. Значит, она втянула меня в какое-то нехорошее дело. Нет, она предупреждала меня, конечно, что ко мне может заглянуть Денис, чтобы выяснить, где Надя, есть ли у нее сестра-близнец. Мы же придумали эту интригу, чтобы возбудить к ней сильный интерес. И что получилось на самом деле? И зачем ей какой-то Тришкин? Глупость какая! Как же можно тратить такие деньги, чтобы самой же все испортить присутствием другого мужчины? Нет, я ничего об этом не знаю. Надя должна была поехать одна, влюбить в себя Дениса, притвориться иностранкой, чтобы потом, когда он вернется в Москву и вспомнит наконец, кто она, если не вспомнит еще там, в Ницце, он начал разыскивать ее, выяснять, кто же был с ним в Ницце, уборщица ли из его офиса или другая девушка. Знаете, вот сейчас рассказываю вам это и сама удивляюсь, и как это так могло случиться, что я благословила ее на эту поездку. А кто и за что убил этого Тришкина? Вот бы знать. Вы пришли ко мне, чтобы выяснить это? Полагаете, что я в курсе того, кто мог убить вашего актера? Нет-нет, Мария Григорьевна, на самом деле я пришел сюда совершенно по другому вопросу. Вам знакома фамилия Штейман? Может, когда-то и слышала, да только сейчас не припомню. А это еще кто такой, или кто такая? Михаил Яковлевич Штейман. Нет-нет, не знаю я такого человека. И что с ним, его тоже убили. Это человек, у которого сейчас скрывается Надя. Зная, что вы поддерживаете с ней связь и что рано или поздно она объявится у вас или позвонит, хочу вас попросить. Пожалуйста, передайте ей этот конверт. Это письмо от Дениса. Он переживает за нее. Она исчезла неожиданно. Может, ей нужна помощь. Эта игра зашла слишком далеко. А кто такой Штейман-то? Человек, с которым она поехала на машине в неизвестном направлении. Интересно, и что в этом письме? Нет, я не из любопытства. Хотя чего уж там, конечно, мне интересно, каким образом сложились их отношения. Бедная девочка, Мария Григорьевна приняла конверт из рук Левина и положила на стол. В письме говорится о том, что с Надей сняты все обвинения, что она может вернуться домой, что он ее ждет. Вот, собственно, и все. Как видите, мы с вами в чем-то похожи, пытаемся устроить личную жизнь хорошему человеку. Она грустно улыбнулась. Вы опасный человек, господин Левин, но можете на меня рассчитывать. Почему, думал Левин, возвращаясь в машину, старые дамы становятся столь сентиментальными, когда речь заходит о любви. Неужели вспоминают собственные любовные похождения? 31. В поисках компании, где Лариса могла бы выплакать свое одиночество и сделать несколько глотков виски, она все больше и больше времени проводила у Елены дома. Ей нравилась спартанская обстановка квартиры подруги. Эти серые мягкие диваны, белые стены и жалюзи вместо бархатных штор. Да и сама Лена, подтянутая, строгая, вносила одним своим видом подобие порядка и в душу Ларисы. Лена даже дома ходила в строгих черных брючках, спортивной майке и белых уютных носках. Рядом с ней Лариса чувствовала себя спокойнее. К тому же подруга была единственным человеком, находящимся в курсе всех ее жизненных проблем. Знаешь, как говорят французы, когда у тебя что-то не ладится, вымой голову. С этими словами Лена, у которой и без того все ладилось, удалилась в ванную комнату. И тебе советую. Лариса, оставшись одна в гостиной, сначала докурила сигарету, потом допила виски из стакана, после чего, просто не зная, чем себя уже занять, отправилась в спальню Лены, где села за письменный стол и уставилась в мерцающий разноцветными пятнами экран монитора. В этот момент раздался характерный булькающий звук, так приходится общение по скайпу. Лариса щелкнула большой клавишей, экран загорелся, внизу оранжево светилась полоска, Елене кто-то написал, возможно, она с кем-то лениво перебрасывалась сообщениями, как это делала сама Лариса, когда бывала дома, и тут ей подумалось, что она ничего не знает о своей подруге, что понятия не имеет, с кем она может вот так общаться по скайпу или разговаривать по телефону, что личная жизнь Елены, за семью печатями, если она вообще есть, это личная жизнь, в чем Лариса сильно сомневалась. Лариса прикрыла за собой дверь и позволила себе полюбопытствовать, с кем же это переписывается Лена. Прочитанное удивило ее, потрясло, вызвало болезненный шок. То, что она увидела, прочла, было интимнейшей перепиской ее подруги с мужчиной по имени Мики. Понимая, что времени у нее мало, что Лена в любую минуту может появиться в спальне, и тогда неприятного разговора не избежать, Лариса быстро просмотрела предыдущие записи, недельной, месячной давности. Спустя несколько минут она, протрезвев, сидела, оглушенная биением собственного сердца, и понимала, что все это время Елена попросту дурачила ее и выставляла полной дурой, что Мики, никто иной, как Ларин отец Михаил Вдовин, он же любовник Лены, жених, почти муж, и что у Елены с ним грандиозные планы. «Это сволочь Гиша», — писал наиоткровеннейшим слогом Мики, — «все у нас отнял, хотя клянется божиться, что все наоборот, что это я почистил его счета, но мне же ясно дали понять, что это он, а Сыров, как он мог так поступить со мной, мои люди вычислили его, они считают, что он разыграл сразу две партии, что стравил нас, что вроде бы он обокрал и меня, и Гишу, хотя, Леночка, мне кажется, что у него кишка тонка, чтобы обокрасть нас обоих, да чтобы еще и столкнуть нас лбами, что кто-то стоит за ним, кто-то, кто платит ему за то, чтобы он так поступал. И этот кто-то, третий, понимаешь, третий, на кого работает этот Сашка-хакер. Знаешь, это просто счастье, что мы с тобой успели кое-что припрятать, прикупить. Ты у меня умница, вот приеду и расцелую тебя в твои румяные щечки и еще кое-куда. Обожаю тебя, скучаю. Пожалуйста, сделай так, чтобы Лариса ни в чем не нуждалась. Деньги я передал Сте, он все сделает в лучшем виде. Да, ты была права, когда говорила, что ей лучше всего не знать. Пусть думает, что у меня все плохо, пусть урежет свои расходы. Видимо, я был плохим отцом, много баловал ее, вот теперь и расхлебываю. Но она моя дочь, и я ее люблю. Ты говоришь, что мне лучше не звонить ей, чтобы она попереживала, поволновалась, что пусть это будет алиментом, как ты говоришь, ее воспитание. Что ж, может, ты и права, конечно, но не слишком ли это строго по отношению к ней, ведь ее Дунаев бросил, ты писала, бедная девочка, ей сейчас так тяжело. Ох, Леночка, я просто разрываюсь между вами и обеих вас люблю, конечно, по-разному, когда-нибудь мы ей все расскажем, думаю, она поймет нас и простит. Лариса свернула страницу, вернулась в гостиную и плеснула себе еще виски, отхлебнула, обмакнула ломтик лимона в сахар и сунула в рот. Пожевала, затем достала сигарету и закурила. Папа и Елена, что все это значит? Что Сыров, которого она в свое время познакомила с отцом, когда тому понадобился ремонт ноутбука, не просто Сыров. Он, человек, который, получается, и обокрал ее отца, а заодно и Головина, которого он подозревал, потому что Гиша – это никто иной, как Головин, компаньон и одновременно заклятый враг отца. Гиша отец всегда называл Головина именно так, нежно и зло. Голова кружилась и от выпитого виски, и от того, что она узнала. Надо было это как-то осмыслить и решить для себя, как ей себя теперь вести. Хорошо, пусть у Лены с отцом роман. В сущности, понятно, почему они это скрывали. Не хотели, чтобы Лариса каким-то образом вмешалась, к тому же они легко могли предположить, что она будет категорически против этих отношений. Как-никак Лена, ровесница Ларисы, а значит, годится в дочери ее отцу. Да и ревность, она непременно была бы, и это невозможно было не предвидеть. Хорошо, роман так роман, это не предательство, не преступление, это просто жизнь, и она это понимает. Но Сыров, ведь его убили. Если верить тому, что написано отцом, то Сыров, хакер, он опустошил счет отца и Головина, столкнул их, что называется, лбами по приказу третьего лица. И кто это лицо? Уж не Денис ли? Быть может, именно поэтому он повел себя так странно. Откуда он вообще взялся? Лариса принялась лихорадочно вспоминать. Ее познакомила с ним Надя. Надя Трипова, художница, она же разлучница, стерва, гадина, мерзавка, подлая тварь, убить бы ее. А-а, план, у нее был план, какой у вас, девушка, восхитительное лицо, тра-ля-ля, а можно я нарисую с вас портрет? О, да вы просто вылитая Дора Спенлоу, ваше лицо украсит книгу, трам-пам-пам. А она и уж развесила, поверила, что Надю действительно привлекло ее лицо. Лицо как лицо, и откуда этой Триповой было знать, как выглядит Дора Спенлоу, гадина. Это она дала номер телефона Сырова, познакомила их. А Лариса, когда отец вернулся из Лондона с поврежденным ноутбуком, познакомила его, в свою очередь, со своим прекрасным компьютерщиком. Ну, вот и все. Надя, Сыров, отец. Ну конечно, и эти обеды или ужины с Сыровым в ресторане Карамазов. О чем они могли там говорить? Вероятно, отец каким-то образом узнал, чем промышляет Сыров, и нанял его для своих целей, скажем, снять некоторые суммы со счетов Гиши или кого-нибудь другого. А что, если отец положил глаз на состояние Дунаева? Нет-нет, этого не может быть. Лариса никогда не задумывалась, откуда у отца появились деньги, чтобы открыть совместный с Головиным бизнес. Правда, отец говорил, что деньги принадлежали Головину и что отец получал от прибыли их совместной деятельности очень маленький процент, поскольку практически не вложился изначально. Но потом он все чаще и чаще упоминал какие-то 50%. Означало ли это, что отец расплатился каким-то образом со своим компаньоном и теперь имел право на половину прибыли, или Лариса чего-то недопонимает? Все окружение знало, что компаньоны враждуют, что у отца с Головиным отвратительные отношения, что они тяготятся тем, что у них общий бизнес, и что отец мечтает порвать с Головиным и начать работать самостоятельно. Но в то же самое время Лариса знала, что Головин бывает в Лондоне, что компаньоны вместе проводят время, причем не просто как деловые люди, а как друзья, что Головин часто остается ночевать в доме отца, а отец, в свою очередь, бывая в Москве, в загородном доме Головина, может провести там целую неделю. Так, может, никакие они не враги, может, они ведут такую политику, чтобы окружающие их бизнесмены знали, что они ненавидят друг друга. Но зачем бы они стали так делать? Лариса представила себе, что она с Леной договорилась вести себя так же, как отец ведет себя с Головиным. Зачем бы им это могло понадобиться? Ответ был один: чтобы предпринимать что-то вдвоем, но чтобы их имена при этом никогда никто не связывал. Но если это так, то и дела, которыми бы они с Леной занимались, должны были быть не совсем чистыми, тайными. Из глубины памяти выплыла одна фраза, которую она случайно подслушала, проходя мимо кабинета отца в Лондоне. «Гиша, думаю, сухари надо сушить, можем по дуре попасться. Пусть все останется там, куда мы все это положили, не станем трогать. Суровый я спрятал, он пьет беспробудно, а потом отправлю его к своим в Стамбул. Пусть лучше чай пьет, чем вискарь. Суров, пренеприятный человек с рожей бандита, работает в службе безопасности Вдовина, но оказывает какие-то услуги и Головину. Отец в разговоре с Головиным так и называл его «наш головорез». Лариса вдруг очнулась от мыслей. Ей показалось, что прошла целая вечность с тех пор, как Лена отправилась в душ. Сколько времени ей требуется, чтобы вымыть голову? Понятное дело, что у нее длинная густая коса и что не так-то легко с ней справиться. Но пока она мыла волосы, Лариса успела заглянуть в подружкину святыню, ее скайповскую переписку с отцом, подсмотреть ее личную жизнь, пропитанную неприязненным отношением Лены к своей будущей падчерице, и робостью и нежностью, с примесью предательства к единственной дочери очарованного молодой любовницы отца. Еще сколько-то минут, часов, дней, месяцев, ей понадобилось для того, чтобы понять суть отношения отца с его другом-врагом Гиши и роль в их финансовой жизни Тихого, с прилизанными волосами, хакера Сырова. Он и без того в связи со своей фамилией представлялся ей выплавленным из желтого ноздреватого сыра. Резкая, как боль, мысль проколола мозг. А что, если это отец убил Сырова? За все хорошие, Лариса встала с дивана и подошла к двери в ванную комнату. Постучала. «Лена, ты в порядке?» Ей никто не ответил. Тогда Лариса сама открыла дверь, благо она не была заперта, и увидела привалившуюся к стенке ванны Лену. Она была голая, мокрые волосы закрывали половину лица. «Лена, господи, да что с тобой?» Лена открыла глаза и застонала. Голова закружилась. «Помоги мне, пожалуйста, встать». Лариса подняла ее, набросила ей на плечи халат, вывела из ванной комнаты и проводила в спальню, уложила в постель, укрыла одеялом. «Что случилось? Может, вызвать скорую?» «Нет, ничего не надо. Сейчас все пройдет. Знаешь, я долгое время от тебя скрывала, но теперь, думаю, пора тебе уже все рассказать. Я беременна. Принеси мне, пожалуйста, воды». «Ох, как же все это трудно, сложно и тяжело». Лариса принесла воду и смотрела, как губы Лены присосались к краю стакана, и ей стало почему-то неприятно смотреть на нее. Лена, такая рассудительная, серьезная, взявшая на себя роль воспитательницы и доброго ангела, наставницы и просто трезвомыслящего человека, сейчас представилась ей настоящей лгуньей и предательницей. Она такая же, как все, прямо гора с плеч. «Ну, давай рассказывай», бросила она через плечо и уселась на край постели с видом человека, с одной стороны уязвленного этим самым предательством, с другой, уже от чего-то готовая простить ее. «И когда у вас все это началось с моим папочкой?» 32. Левин позвонил в дверь квартиры, где проживала Вероника Портер. Дверь открыла хозяйка. Посмотрела на Левина так, как если бы давно ждала его. Молча впустила в квартиру и заперла за ним дверь. Лицо ее напоминало гипсовую маску с ярко нарумяненными щеками и густо напудренным носом. Тонкие губы были накрашены темно-малиновой помадой. «Чай? Кофе?» – спросила она машинально. «Проходите, проходите. Садитесь вот сюда, пожалуйста». Она пригласила Левина на кухню, усадила за стол, где стояла большая, наполненная окурками пепельница. Одна сигарета еще дымилась. «Я знала, что вы придете. Все эти ночи с тех пор, как не стало Аркаши, я не сплю, извелась совсем, и подруг у меня таких нет, кому я могла бы довериться и кто помог бы мне. Скажите, когда вы последний раз были в квартире Аркадия Тришкина?» «Думаю, что как раз в тот день, когда его убили. Я приходила, чтобы поговорить с ним». «В каких отношениях вы с ним были?» «В разных». Она подняла одну бровь и глубоко, тяжело вздохнула, прошептав: «Боже, вам уже доложили?» «Нет, просто одна ваша сотрудница, когда рассказывала о том, как вы коллективом поминали Аркадия, вспомнила, вы говорили, что он любил сырники со сметаной. Я лишь предположил». «Ах да, понятно, это Вася. Как-то на ее глазах я убирала творог в холодильник, что стоит в нашей гримерной, сказала, что сделаю сырники. Это было еще весной», произнесла она задумчиво. «А потом к нам заглянул Аркадий, он не заметил Васю, протирающую подоконник, она была за шторой, и он сказал, что зайдет ко мне, потом добавил еще кое-что интимное. Ну и, тут и дурак догадался бы. Знаете, мы с Аркашей тщательно скрывали наши отношения, хотя это и не трудно было скрывать, мы в последнее время с ним почти не встречались. Что случилось, Вероника? Почему вы расстались?» Левин пришел к Веронике Портер, чтобы узнать как можно больше о Тришкине, ее любовнике. Если она была его любовницей, она могла знать о нем что-то такое, чего не знали остальные. «Все так пошло и унизительно», она вздохнула. «Аркаша все эти годы, что мы работали вместе в театре, использовал меня. Приходил, когда ему вздумается, поест, выпьет, проведет со мной ночь и снова исчезнет. Мы виделись в театре, конечно, даже играли вместе в одних спектаклях, но никаких знаков внимания он мне на работе не оказывал. Мне кажется, что он даже иногда бросал на меня какие-то такие презрительные, что ли, взгляды, словно стыдился того, что иногда между нами случалось. А когда я пыталась с ним заговорить, обращался со мной отвратительно, был груб. А меня, знаете ли, словом убить можно. Я никогда не была замужем и очень хотела семью. Конечно, детей заводить мне было уже поздно, но заиметь мужа, пусть даже и такого неблагополучного и некрасивого, как Аркаша, было бы для меня счастьем. Сразу скажу, я не любила его. Возможно, даже, я испытывала к нему чувства сродни материнским. Мне хотелось готовить для него, ухаживать за ним, когда он болеет. В сущности, так и начался наш странный роман. Однажды, это было 3 года тому назад, он заболел, и я пришла навестить его. У него была адская температура, он весь горел. В квартире холодно, грязно. Я принялась его лечить, прибралась, наготовила ему еды. Мне нравилось это делать, я словно сама для себя играла роль его жены. Да и Аркаша принимал мою помощь благодарно. Но все это было лишь в самом начале наших отношений. Потом у него стали появляться какие-то интрижки, девицы, которых он цеплял на корпоративах. Вернее, они и раньше у него были, да просто я об этом не знала. Он быстро раскусил меня, понял, что нужен мне, и стал использовать. Причем самым пошлейшим способом. Нет, он не спал со мной, он занимал у меня деньги. Постоянно. Знал, что я дам. У меня квартира осталась от тетки, и я ее сдаю, на Котельнической набережной. И деньги у меня водятся. Он знал об этом, знал. Он все про меня знал. Деньги у него никогда не удерживались, они были для него как вода. Он очень любил выпить, покуролесить, посидеть в ресторанах и вообще поесть. Его единственная гастрономическая слабость. Ну да, вы уже знаете. Да, я покупала на рынке творог, сметану и готовила ему. Заманивала его к себе этими сырниками. Так глупо. Что случилось потом? Вы поссорились? Нет. Просто он занял у меня крупную сумму денег и сказал, что скоро все отдаст. Что у него намечается одно важное мероприятие. Вероника, он не сказал, какое именно. Он сказал, что ему кое-что предложили. И это предложение фантастическое. Вот только ему все не верится и он очень боится остаться в дураках. И что ему было бы спокойнее, если бы у него при себе были деньги. Он так и сказал, что было бы спокойнее. Сколько же он у вас занял? Вы будете смеяться. Всего $2000. Но для Аркаши, как, впрочем, и для меня, это хорошие деньги. Вы ему дали. Сначала я попыталась ему отказать. Он и так уже задолжал мне много, да и ласки я от него не видела. Больше того, он даже стал каким-то образом раздражать меня. Я же понимала, что меня используют. И что? И вот тогда-то я совершила ошибку. Сказала ему, услуга за услугу. Я отдаю ему эти деньги и прощаю долг, если он женится на мне и переедет ко мне жить. Представляете, какая я дура. Это был вопль одинокой женщины. Я устала жить одна, устала, понимаете? Я даже согласна была бы закрывать глаза на его похождения, лишь бы мы жили вместе. Пусть даже спали бы на разных кроватях, но зато мне было бы кого ждать вечером, для кого готовить. Я очень люблю готовить. В моей жизни произошло бы какое-то движение, понимаете? И что? Он согласился. И я, представляете, поехала выбирать себе платье в салон для новобрачных. Итак, вы дали ему деньги и он обманул меня. Буквально через день или два я узнаю, что к Аркаше в театр приходила одна девушка, очень красивая. Сначала я подумала, что это его дочь. Дочь, да, я знала, что у него в Питере живет внебрачная дочь, которой он время от времени посылает деньги. Но потом, когда мне рассказали все, поняла, это не дочь, это другая женщина-девушка. Вы видели ее? Я потом ее увидела, значительно позже, чем все остальные. А когда увидела, была потрясена тем, что у Аркаши появилась такая пассия. Она, можете мне поверить, не нашего круга. Прекрасна, молода, ослепительна. И я ночи не могла спать, все думала, что может их связывать. Что она в нем нашла? Разве что у нее странный сексуальный вкус, знаете. Ой, мне неприятно это говорить, но, может, ее возбуждало именно то, что он так некрасив, с прыщами. Я даже предположила снова, что Аркадий, ее отец, но нет между ними ни капли сходства. И, потом он как-то появился в театре в умопомрачительном летнем костюме, с золотыми часами на руке, весь такой расфранченный, роскошный, словно и не наш Аркаша. Он ко мне в гримерку даже не заглянул, а потом исчез, и я узнала, что он отправился отдыхать, и куда бы вы думали, в Ниццу.